Глава 5. Храм, зверодевочки и вечернее метание камней. С вами Сато. Нет худа без добра. И сейчас я созерцаю картину, согласно в этой фразе. Мирный день, который я наслаждался вчера, полностью изменился. Ну что ж, дневная серия, арка проблем, начинается. Храм Париона находился поодаль от уличных лавок. На главной восточной улице находятся только уличные лавки, и перед храмом собрались несколько человек. Интересно, что случилось? Давай проверим это. Зена поспешила туда. Это быстрое изменение темпа. Она действительно солдат. Зена спрашивает о том, что происходит у вчерашнего большого служителя. Зена размахивает руками. Она, кажется, очень благодарна чему-то. Интересно, о чем они говорят? Когда я решил подойти ближе, пока я шел, я услышал только вторую половину истории. Кстати, вот разговор, который я услышал. Тогда как насчет храма Гарриона на Восточной улице? Тот храм тоже имеет связи с войсками, поэтому лечение не должно стать проблемой. Это на Восточной улице. Но вас сопровождает парень, поэтому стороны люди не будут к вам приставать. Даже если так, я солдат-маг. Я побью плейбоев, которые пытаются приставать. Неважно, сколько их появится. Из слов Зены следует, что жрица на встрече с послами от главного храма королевства. А поскольку жрица единственная, кто сейчас в состоянии использовать магию для лечения травм, легких ядов и болезней, мы вынуждены пойти в другой храм. Он просто перекладывает ответственность. В конце концов, мы пошли в храм Гарлеона на Восточной улице. Не то, что я был недоволен, знаете ли. Хоть я и привык, но гулять по городу в европейском стиле вместе с такой милой девушкой, как она, вполне приятно. По пути в 100 метрах далее располагался общественный парк. Я думал, что там будут просто лужайка с сорняками, но она аккуратно подстрижена. На площади отдыхали пожилые пары с детьми, и около десятка молодых людей практикуют боевые искусства. «Зена, а как обучают в армии?» Мне почему-то захотелось услышать это. Точно, я думаю, это те же тренировки, что и для солдат повсюду. Но для солдат-магов она касается сохранения маны. Мы стараемся поддерживать состояние, в котором мы можем использовать магию лучше всего. Различные тренировки, да? Конечно, маги без маны бесполезны. Солдатам-магам и магам присваиваются различные роли в соответствии с их элементом. Я могу говорить только с точки зрения войск. Но в нападении мы обычно используем только элемент огня. Конечно, что-то вроде пыток огнем, безусловно, подходит для атаки. Но знаете ли вы, что также можете использовать это для нагрева воды в ванной? Что касается моего ветра, то он используется для защиты от стрел с помощью заклинания «Защита ветра», защиты замка от стенобитных орудий с помощью воздушной подушки или передач команд с помощью шепота и многих других похожих вещей. Если мы используем полет, то разведка будет легче, но у графа нет никого, кто мог бы использовать его. Если я правильно помню, мечтой Зены было летать по небу, не так ли? Если научишься летать, то было бы неплохо сходить на свидание в небе. Я пошутил, но Зена, покраснев до самой шеи, путаясь, ответила: «Пожалуйста, предоставь это мне». Это мило, но я боюсь, что она будет когда-нибудь обманута плохим человеком. В тени придорожных деревьев бродило несколько кошек. Если подумать, это первый раз с тех пор, как я пришел сюда, когда я вижу диких кошек. Какая милая кошка! Зена выглядит так, как будто сейчас побежит к ним. Я тоже люблю кошек, поэтому я не могу позволить побеспокоить дневной сон кошки. Я понял эту тему. Это напомнило мне, что я не встречал бродячих собак в этом городе. Ходят слухи, что если бродячие собаки будут увидены, то они станут пищей для людей из трущоб. Это же ложь, да? Да, это ложь, но такие слухи действительно существуют. Похоже, собаки любят есть спелые фрукты габу. Поэтому с тех пор, как фрукт начали употреблять в пищу, бродячие собаки исчезли. Опять эти фрукты габу. Хватит вам уже. Люди, которые видели охотников, идущих в мясные лавки на Восточной улице со своими собаками, похоже, являются источниками этих слухов. Наказание для племени демонов! Получите благословение, кинув в этого демона святые камни! На полпути к Восточной улице мы услышали слабый голос, граничащий с фальцетом, как у старика, и еще голоса других людей. На площади около переулка, на выглядящем дорогим пьедестале, стоял толстый священник средних лет, с налитыми кровью глазами, брызгая слюной изо рта. «О, достойные люди! Помните ли вы божественное наказание, когда однажды на землю упали звезды?» «Мы помним!» Около половины кричащих людей притворяются. Кроме того, вчера замок графа был атакован предвестником лорда демонов. Ох, боги, пожалуйста, спаси нас, герой сама. Крики – это хороший способ снять стресс. Это знак ослабления божественной защиты. Получите благословение, о достойные люди. Те, кто получает благословение, будут защищены от катастроф. Священник сама, пожалуйста, спаси нас. Такие наивные люди. Получите благословение. Вы понимаете, люди, благословение. Пожалуйста, научи нас. Эти горожане могут быть легко обмануты ложными звонками или финансовых пирамидах. «Посмотрите на этих существ!» Толстый священник указал на заднюю часть площади. «Эти существа являются полулюдьми, остатками демона. Нет, они из племени лорда демонов. Воздайте им божественное наказание и получите благословение!» «Убить! Ой-ой, агитатор!» «Подождите, достойные люди! Убийства запрещены королевским законом! Подождите!» «Тогда что мы должны сделать, священник сама?» «Убить!» Многие люди просто требовали. «Убийства запрещены. Кидайте эти священные камни в представителей демонического племени и получите благословение». «Священник сама, дайте нам камни!» Я посмотрел в сторону толстого священника. Там были три зверодевочки. «Но это не бесплатно. Получите благословение с помощью своих денег». Похоже на собаку, кошку и ящерицу, зверодевочки прижались друг к другу. «Святые камни стоят 1 медная монета каждая. Специальное предложение. Вы можете получить 6 камней за 1 большую медную монету». Голоса из толпы затихли. «Какое расчетливое население!» «Что случилось? Благочестивые мужчины и женщины. Святых камней немного. Только те, кто действует быстро, получат благословение». «Мы купим их. Прошу, продайте мне!» «Ограниченные слабаки!» «Покупайте их у моих учеников. Постройтесь. Если вы неправильно построитесь в очередь, вы не получите благословения. Построимся!» «Толстый священник, ты просто использовал магию манипуляций». Люди, купившие святые камни, не раздумывая, бросали их в зверодевочек. Они даже не колебались. «А? Вы серьезно?» «Я не могу смотреть на это». Зена протиснула через толпу и побежала в сторону толстого священника. Я опешил и не успел ничего сказать. «Убить полулюдей! Накажем племя демонов!» Люди разгорячились и время от времени попадали по зверодевочкам камнями. Девочка-ящерица защищала маленькую девочку-собаку и девочку-кошку. Итак, можно просто прервать все это, но если то же самое произойдет позже, то нет никакого смысла. Подробная подсказка появилась, как обычно, когда я смотрел на зверодевочек. Вот оно. Я быстро прошел по информации, которую нашел. Это должно быть где-то здесь. Вот. Я просмотрел информацию этого парня и решил, с этим я должен как-нибудь справиться. Я напряг свое серое вещество, чтобы найти лучшее решение.